как скверно, когда мужчина делает то, чего от него требует женщина. — Ах вы, женщины! — простонал Мейсон. Зазвонил телефон. — Минутку! — остановила Мейсона Делла. — Знаешь, кто дежурит на улице возле конторы? — Кто? — Наш дружок, сержант Голкомп. Мейсон нахмурился. Телефон прозвонил снова. — Это серьезно? — спросил он. — Да, они пытаются его арестовать до того, как он отдастся в их руки. И скажут, что он скрывается от закона. — Алло! — Мейсон снял телефонную трубку. — Это Дуглас Кин, мистер Мейсон, сказал мужской голос. — Где вы сейчас? — На углу Парковой и Седьмой. — Часы у вас есть? — Да. — Сколько на них? — Без 11:13. — Еще точнее, до секунд. Скажем, 12:30 до 11. — Я вам сообщу, когда у меня будет ровно без 11:11, — сказал Кин. — Только точно, — попросил Мейсон, потому что без 11, — перебил Дуглас Кин. — Так, — сказал Мейсон, глядя на свои часы. — Ваши отстают на 25 секунд от моих, но не переставляйте стрелки. Я подведу свои. Слушайте, полицейские пошлют за мной хвост, когда я отсюда выйду, в надежде, что я приведу их к вам. Идите к моей конторе и остановитесь на углу Седьмой. Знаете это место? — Да. Ровно в 11:50 выйти из угла и вскочите в первый же трамвай, идущий по Седьмой улице. Оплатите проезд, но вагон не проходите, стойте возле кондуктора. Я буду рядом с трамваем, но не заговорю с вами. И не подам вид, что знаю вас. Следом поедет девушка в открытой машине с откидным сиденьем. Она будет ехать на той же скорости. Потом она вырвется вперед, и когда я крикну «прыгай», вы прыгните на откидное сиденье. Сможете? — Конечно, смогу. — Отлично, Дуглас. Могу я на вас положиться? — Можете. Голос молодого человека освободился от угрюмых ноток. Дурака я свалял. Теперь я играю с вами. — Отлично, — повторил Мейсон. — Помните, в 11:12. Он повесил трубку, схватил шляпу и сказал Делла-стрит. — Ты все слышала? — Сможешь? Делла-стрит уж надевала шляпку перед зеркалом. — А как? — спросила она. — Я выхожу первая? — Нет, первый я. — А не хочешь, чтобы я вывела машину, пока дойдешь до угла? — Верно. Голком будет следить за мной, если я сяду в машину, и он сядет. Его машина стоит где-то рядом. Если он подумает, что я иду пешком, он пойдет за мной пешком. А что, если ты сядешь в трамвай? — Не знаю. — Сколько на твоих часах? — Я их уже сверила по твоим. — Умница. — Пошли. Мейсон пробежал по коридору, вскочил в лифт. Ему удалось, когда он вышел из вестибюля, прикинуть, что он просто гуляет. Движение было сильное. Мейсон несколько раз предусмотрительно оглянулся, но не увидел сержанта Голкомба. Однако он знал, что сержант следит за ним. Мейсон прошел полквартала, остановился у магазина, посмотрел на часы, нахмурился и принялся рассматривать витрину, делая вид, что убивает время. Через минуту он снова взглянул на часы и повернулся лицом к улице. Он сделал несколько шагов, закурил, бросил сигарету и посмотрел на часы в третий раз. Прямо против того места, где стоял Мейсон, был островок безопасности. Мейсон небрежно пошел к перекрестку, словно ему нужно было убить еще несколько минут. Его часы показывали 11:12. Мейсон наблюдал за светофором. На углу появился трамвай. Светофор преградил ему путь. Мейсон сделал вид, будто собирается перейти улицу. Потом, как бы передумав, в нерешительности остановился. Огни светофора переменились, вагоновожатый позвонил и поехал через перекресток. Когда трамвай проезжал мимо него, Мейсон посмотрел на заднюю площадку, Дуглас Кин стоял рядом с кондуктором. Мейсон услышал топот. Сержант Голком бежал к трамваю. Делла-стрит в открытой машине Мейсона ехала позади трамвая, задерживая поток машин. Как только Голкомб взобрался в трамвай, Делла подала машину вперед, откидное сиденье оказалось как раз перед Кином. «Прыгай!» — закричал Мейсон. Кин прыгнул на откидное сиденье, приземлился на подушки и уцепился за верх машины. Мейсон вскочил на подножку. Сержант Голком, который опускал плату за проезд в кассу возле кондуктора, закричал: «Стойте! Вы арестованы!» «Быстрей, Делла!» — скомандовал Мейсон. «Проскочи перед носом у трамвая!» Делла дала газ, и машина дернулась вперед. Мейсон перекинул ногу и оказался у откидного сиденья. «В полицейский участок!» — сказал он Делле. Делла-стрит даже не удосужилась кивнуть. Она срезала угол, регулировщик засвистел, но она уже проехала полквартала.